Текст 25. Аун, или Ани, сын Ерунда, был князем Свеев после своего отца. Он усердно приносил жертвы и был человеком мудрым. Воевать он не любил, все сидел дома. Когда эти князья правили в Упсале, как об этом только что рассказывалось, в Дании правил сперва Дан Гордый. Он дожил до глубокой старости. Потом его сын, Фроди Гордый или Миролюбивый. Потом его сыновья, Хальфдан и Фридлейф. Они были очень воинственны. Хальфдан был старшим и первым из них во всем. Он отправился со своим войском в страну Свеев, в поход против князя Ауна. Между ними произошло несколько битв, и Хальфдан всегда одерживал верх. В конце концов, князь Аун бежал в западный Гаутланд. К тому времени он уже пробыл 20 лет князем в Упсале. В западном Гаутланде он тоже пробыл 20 лет, пока князь Хальфдан был в Упсале. Князь Хальфдан умер от болезни, и там ему насыпали курган. После этого князь Аун вернулся в Упсалу. Ему было тогда 60 лет. Он совершил большое жертвоприношение, прося о долголетии, и принес в жертву Одину своего сына. Один обещал князю Ауну, что тот проживет еще 60 лет. Аун пробыл князем в Упсале еще 20 лет. Тут нагрянул в страну Свеев Али Смелый, сын Фридлейва, и у них с Ауном произошло несколько сражений. И Али всегда одерживал верх. Тогда князь Аун во второй раз бежал в западный Гаутланд, оставив свои владения. Али был князем в Упсале 20 лет, пока Старкад Старый не убил его. После смерти Али князь Аун вернулся в Упсалу и правил там еще 20 лет. Он снова совершил большое жертвоприношение и принес в жертву своего второго сына. Тогда Один сказал Ауну, что давая ему раз в 10 лет по сыну, он будет жить вечно, и велел ему называть какую-нибудь область в своей стране по числу своих сыновей, которых он принес в жертву Одину. После того, как он принес в жертву седьмого сына, он прожил еще 10 лет, но уже не мог ходить. Его носили на престоле. Он принес в жертву восьмого сына и прожил еще 10 лет, лежа в постели. Он принес в жертву девятого сына и прожил еще 10 лет и сосал рожок, как младенец. У Ауна оставался тогда еще один сын, и он хотел принести его в жертву и посвятить Одину Упсалу и прилегающие к ней земли, назвав всю эту область Тиундаланд. Но Свеи не позволили ему совершить жертвоприношение. Тут князь Аун умер, и в Упсале ему насыпали курган. С тех пор, когда кто-нибудь умирает безболезненно от старости, это называют болезнью Ауна. Тьодольф говорит так: «Знаю, что Аун в давние годы в Упсале впал в детство, и живот свой спасая, старец стал сосать тюрю, и был в руках его дряхлых турий рог, словно соска. День-деньской, как младенец, князь пил из копья турия, и не под силу сыноубийца было поднять клинок бычий».